Не знаю, сколько времени я стоял столбом и слушал. Самым страшным было то, что я слышал его совершенно ясно. Я даже отдавал себе отчет в том, что это не бессмысленное мяуканье новорожденного и необиженный рев карапуза лет 4-5, вопил и захлебывался младенец, еще не умеющий ходить и разговаривать, но уже не грудной. У меня племянник такой есть, год с небольшим. Оглушительно грянул звонок радиовызова, и у меня от неожиданности едва не выскочило сердце. Придерживаясь за пульт, я подобрался к рации и включил прием. Ребеночек все плакал. — Ну, как у тебя дела? — осведомился Вадик. — Никак, — сказал я. — Ничего не придумал? — Ничего, — сказал я. Я поймал себя на том, что прикрываю микрофон рукой. — Что-то тебя плохо слышно, — сказал Вадик. — Так что же ты думаешь делать? — Как-нибудь, — пробормотал я, плохо соображая, что говорю. Ребенок продолжал плакать. Теперь он плакал тише, но все так же явственно. — Ты что это, Стась? — озабоченно сказал Вадик. — Я тебя разбудил, что ли? Больше всего мне хотелось сказать: слушай, Вадик, у меня здесь все время плачет какой-то ребенок, что мне делать? Однако у меня хватило ума сообразить, как это может быть воспринято, поэтому я откашлялся и сказал: ты знаешь, я с тобой через часок свяжусь. Здесь у меня кое-что наклевывается, но я еще не вполне уверен. — Ладно, — озадаченно протянул Вадик и отключился. Я еще немного постоял у рации, затем вернулся к своему пульту. Ребенок несколько раз всхлипнул и затих. А Том опять стоял. Опять этот испорченный сундук остановился. И Джек с Рексом тоже стояли. Я изо всех сил ткнул пальцем в клавишу контрольного вызова. Никакого эффекта. Мне захотелось заплакать самому, но тут я сообразил, что система выключена. Я же ее и выключил 2 часа назад, когда взялся за программу. Ну и работничек из меня теперь. Может быть, сообщить на базу и попросить приготовить замену? Обидно-то как, елки-палки. Я поймал себя на том, что в страшном напряжении жду, когда все это начнется снова. И я понял, что если останусь здесь, в рубке, то буду прислушиваться и прислушиваться. Ничего не смогу делать, только прислушиваться. И я, конечно, услышу. Я здесь такое услышу. Я решительно включил профилактику, вытащил из стеллажа футляр с инструментами и почти бегом ринулся вон из рубки. Я старался держать себя в руках, и с дохой управился на этот раз довольно быстро. Ледяной воздух, опаливший лицо, подтянул меня еще больше. Хрустя каблуками по песку, я, не оглядываясь, зашагал к строительной площадке, прямо к Тому. По сторонам я тоже не глядел. Айсберги, туманы, океаны — все это меня отныне не интересовало. Я берег цветы своей селезенки для своих непосредственных обязанностей. Не так уж много у меня этих цветов оставалось, а обязанностей было столько же, сколько раньше, и, может быть, даже больше.